Глава 15. 7.2. «Привет!» — Денис помахал у ящера руками перед глазами, заставив того недовольно клацнуть челюстями. «Позови своего старшего!» Старшему проводнику Бесозу вот больше делать нечего, кроме как общаться со всяким мусором. Ящер все-таки решил заговорить. «Думаешь, если твой клан стал первым в вашем отсталом мире...» Воин Лазурной башни все-таки обратил внимание на цвет брони парня. «То это хоть кого-нибудь волнует? Ты и твой народ все равно лишь пыль, которая недостойна даже того, чтобы стать частью кирпичей, из которых сложит нужник на заднем дворе нашей башни». «Согласен», — неожиданно для ящера Денис покладисто кивнул. «Если вы еще строите нужники и не дошли до центральной канализации, то наши миры действительно очень сильно отличаются». «Эй, что ты сказал?» Ящер заорал в спину уходящего от него человека, но больше ничего так и не сделал, не решившись покинуть доверенный ему пост. Денис же со спокойной душой отошел от холма подальше, а потом приметил еще одного из проводников Лазурной башни. «Срочно!» — парень подошел к ящеру, расправив плечи, а его голос звучал твердо и уверенно. «Позови мне старшего проводника Бесоза!» Чешуйчатый воин хотел было что-то возразить, но парень сразу оборвал его. «Быстро! Или хочешь драить нужники на заднем дворе башни?» Как ни странно, угроза сработала. Ящер принялся судорожно тыкать кнопки на рации, и Денис невольно задумался, неужели в местных башнях действительно пользуются чем-то столь примитивным? «Нет, канализация у них есть», — сказал кот. «Но нужники сохраняют как традицию, потому что пока никто не придумал наказание лучше, чем их чистка и использование». Денис согласно кивнул, вспоминая, какие ароматы бывают в подобных местах, и в этот момент к нему подошел крупный ящер, вызванный своим коллегой по рации. На самом деле, если присмотреться, он почти не отличался от своих собратьев размерами, но куча навешанной защитной амуниции придавала ему пару лишних сантиметров уверенности и величия. «Кто ты?» Он окинул Дениса презрительным взглядом, и парень отодвинул в сторону хвост духа оружия, прикрывающий висящий на груди значок студента Академии. «Ты что, специально его прятал?» — возмутился Денис поступком кота, как будто специально ради этого, даже спустившегося немного пониже. «Кто знает?» — дух оружия ушел от ответа. «Может быть, кому-то показалось, что тебе стоит добавить немного сложностей? Может быть, тебе стоит знать, что на земле есть специальные парикмахерские, где стригут котов? Хочешь быть похожим на льва? Выбрием тело, оставим только голову, лапы и кончик хвоста. Говорят, это сейчас пик сезона», — ответил дух оружия Денис, а потом сосредоточился на разговоре с ящером, уже снова повторившим свое «кто ты», теперь уже с рычащими нотками. «Я ученик Академии Охотников». Денис решил остановиться на наиболее полезном сейчас титуле. «Хочу получить бесплатное место в караване на 7-й этаж для себя и своих друзей, а также места в группе на достижение за убийство вашего босса». «А если нет?» Бесос внимательно посмотрел на наглого человека. С одной стороны, тот пришел с 12-го этажа, хоть было и непонятно, как он смог залезть так глубоко. Но с другой, человек был всего лишь чужаком, только-только вступившим под своды подземелья, и идти у него на поводу было так обидно, особенно теперь, когда доктор Крайчик намекнул о скорой крупной сделке, которая сулила перевод из проводников в стражи. А там, как известно каждому, денег и возможностей для роста гораздо больше. И как теперь, зная, что он уже так много добился, терпеть наглость этого теплокровного? «А если нет?» я проведу весь этот караван абсолютно бесплатно». Денис широко улыбнулся ящеру. «А потом точно так же проведу тех, кто соберется завтра, и послезавтра, и потом, кроме субботы. Тогда мне придется вернуться в академию, но лишь на один день. Потом я буду снова с вами и смогу и дальше рушить бизнес Лазурной башни. Как думаешь, что с тобой будет после этого?» «Ты не сможешь!» Бесозу очень хотелось наброситься на человека и вырвать ему горло, но проклятый предками значок Академии все портил. «Обезьяны ведь будут разбираться, кто покусился на помеченную ими добычу, а он не настолько большая шишка, чтобы кто-то попытался потратить хоть секунду для защиты его шкуры от гнева хозяев 12-го этажа». «Ты уверен?» Денис дал ящеру последний шанс. Парень чувствовал, что тот на взводе, но был уверен, что в случае чего сможет сдержать удар. «Ты же помнишь, что я ученик Академии, и нас там учат кое-каким хитростям». Ящер продолжал буравить человека взглядом. Он понимал, что будет, если тот выполнит свои угрозы, и какая-то часть Бесоза убеждала его принять предложенную сделку. Даже оплатить переход человека самому, чтобы не пускать слухи об этой истории дальше. Но в то же время эйфория от грядущих успехов не давала сдать назад. Кто он? Старший проводник Бесоз, будущий великий страж Лазурной башни, а то и один из ее генералов, и вдруг отступит перед новичком? Да эта история станет его черной меткой на всю жизнь. «Делай, что хочешь», — рыкнул проводник. «Если ты умрешь в ущелье, Академия получит твой труп и все воспоминания о том, что именно твои наглость и глупость довели тебя до этого конца». «Пусть будет так», — Денис только еще шире улыбнулся, а потом достал телефон и вызвал Толстого. Он, конечно, говорил Бесозу, что проведет всю эту толпу бесплатно, но почему бы вместо этого не попробовать немного заработать? Да и если он упустит такую возможность, их торговец же просто выест ему потом за это все мозги. Прошло всего полчаса. Этого времени оказалось достаточно, чтобы Толстый, выслушав план Дениса, все организовал. Он связался с заказчиками почти каждого из собравшегося тут караванов и, предложив скидку в 30%, убедил купить место в собираемой Денисом группе. И что, они все согласились пойти с незнакомцем ради экономии всего в 30%? Парень не мог поверить, что их торговец смог добиться такого результата. «Во-первых, не стоит недооценивать 30%. У некоторых тут под 10 тонн товаров, так что только представь, сколько они сэкономят», — принялся объяснять Толстый. «А во-вторых, мы им даем не только скидку, но и время. Ты только подумай, их ждут лишь вечером, а они придут на полдня раньше. В умелых руках товар, полученный, когда никто из конкурентов этого не ждет, может принести такую пользу». Толстый тяжело вздохнул, и сразу стало очевидно, что он бы точно выжил из этой ситуации все соки. «Ладно, пойду готовиться к переходу», — Денис начал прощаться. «Да, и не провались там», — торговец пожелал парню удачи. «А то я за тебя перед многими поручился своим именем. Будет обидно». Денис хотел было подбодрить Толстого, который настолько в него поверил. Но потом его разум зацепился за оговорку торговца, и он взглянул на нее немного в другом свете. «Поручился именем?» — грозно повторил парень. «То есть, помимо платы, ты с народа еще и деньги за страховку собрал? Только не говори мне, что делал это бесплатно». «Конечно, не бесплатно. Кто же за просто так пообещает оплатить полную стоимость груза в случае утери?» Денис прямо почувствовал, как глазки торговца забегали из стороны в сторону. «Но ты не волнуйся, клановую долю я внесу в казну, «Все как положено». Толстый еще не договорил, когда на телефон Дениса пришло уведомление, что на счет пацанов поступило еще 20 тысяч монет. Кажется, эта их операция становится даже прибыльнее, чем он мог себе представить. Главное, действительно провести ее как можно более четко и без всяких неприятных эксцессов. Попрощавшись с Толстым, парень двинулся к переднему краю ущелья, где уже собрались все те, кто купил себе место в новом караване. «Как пойдем?» — до парня донесся чей-то крик. «Да, с какой скоростью? У меня милосские муллы, они больше 10 км/ч не выдадут». «Да какие 10 км? Это же человек!» До Дениса донесся еще один голос, в котором явно было совсем немного веры в его успех. Парень бросил взгляд в ту сторону и увидел высокого и тощего торговца Дилика. «Молитесь предкам, чтобы амбиции этого человека не завели нас в могилу. Если бы я сам вел караван, а не был вынужден продаться клану Золотого Пенька, ни за что бы не связался с этой расой». «Раз ты был вынужден кому-то продаться, то торговец из тебя не очень, как и стратег». Илюха подошел к брату, отвесив уязвленно замолчавшему Дилику словесный пинок. «Этот парень точно проведет вас до конца», — Дениса поддержал еще и Борька. «Вы бы видели, чему его научили обезьяны. Так что вспоминайте про мужицкую силу, что течет у вас в жилах, и кончайте ныть». Денису эта речь показалась не особо вдохновляющей, но, как ни странно, после нее скептических взглядов практически не осталось. Скорее всего, сработало напоминание о главнейших слугах самих небес. Теперь большая часть собравшихся смотрели на него с искренним интересом. «Тогда минута до старта», — парень добавил побольше громкости в голос. «И не беспокойтесь о скорости. Я все возьму на себя». «Вернее, на нас», — обратился он к коту. «Ты готов?» «Дурацкая идея», — заметил тот. «Но мне нравится. Это будет хорошая драка. Я готов». Денис посмотрел на Илюху, затем на Борьку, а потом снова, как возле пещеры драконов, разделил внутри себя стихию воды. Из кончиков пальцев вырвались 5 водоворотов, и парень направил поток вниз, стремительно увеличивая лужу под всем их караваном из почти 50 всевозможных иномирян и повозок. Торговцы загомонили, выдвигая самые разные предположения о том, что сейчас произойдет. «Держись!» — до Дениса долетела пронзившая кота дрожь, и парень попробовал его подбодрить. Эх, он бы с радостью взял на себя еще немного из достающейся духу оружия боли. «Ничего», — неожиданно отозвался тот. «Вот пройдешь вторую трансформацию, я еще больше срастусь с твоей душой, и тогда ты сможешь ощутить все прелести этого режима. И только посмей его улучшить, чтобы обходиться без боли до того, как это случится». «Да что ты, я никогда», — Денис поспешил заверить кота, что и не думает о том, как бы уменьшить негативное влияние пробужденных стихий. Взгляд парня скользнул по наблюдательному холму, откуда за ним следил Бесос и его подручные, а потом, отвесив своему недавнему собеседнику издевательский поклон, парень резко вскинул руку вверх. И в тот же миг собранная им вода тоже взлетела, создавая огромнейшую волну, которая держала на этот раз не только Дениса с Илюхой и Молчуном, но и всех остальных. И Борьку, и всех путешественников, и их телеги. «Очень тяжело», — сквозь зубы выдал кот. И Денис сразу понял, что тот на самом деле на грани, раз решил об этом сказать. Впрочем, парень и так не терял ни мгновения. Как только волна поднялась, он сразу же толкнул ее вперед в сторону ущелья, с каждой секундой все больше и больше наращивая скорость. Сзади раздалось несколько испуганных криков, Что-то тревожно завопили оставшиеся на земле путешественники, а потом волна врезалась в первые ряды живых мертвецов. И тут же боль, которая, как оказалось, почти полностью сковала сознание Дениса, отступила. «Кайф!» Кот, получив заряд небесной энергии от сотен стертых водой зомби и скелетов, не удержался и, приняв человеческую форму, раскинул в стороны руки. Как в «Титанике», пробравшись через вершину волны, словно через густой кисель, Илюха встал у кота за спиной и подхватил его за талию. «Every night in my dreams!» С жутким акцентом Борька добавил музыкальное сопровождение, и через мгновение все уже просто задыхались от смеха. Разве что Денису пришлось очень быстро прерваться, чтобы не упустить контроль над пробужденной водой. «Сейчас налево!» Борька тоже взялся за дело, указывая парню дорогу. «Братан!» Илюха же погрузился в себя, а потом внезапно вскочил с выпученными глазами. «Братан! Я столько энергии получил! Я только что повысил путь небесного доспеха до второго благородного уровня, и она снова копится!» «Неудивительно!» Денис постарался оценить, сколько мертвецов они уничтожают каждую секунду, но быстро сбился со счета. В итоге, решив не распылять внимание, он сосредоточился на деле. Еще немного расширил волну, чтобы зацеплять скелетов и зомби по всей территории уходящего вниз ущелья, а потом, вслед за Илюхой, погрузился в работу над своими путями. В поисках способа обойти ящеров и пересечь длинный горный коридор, он даже и не подумал о том, что это еще и поможет в их развитии. Но теперь парень собирался выжать из ситуации максимум. «А завтра я все обязательно повторю», — улыбнулся парень. «И вовсе не для того, чтобы уязвить одного зубастого проводника. Хотя, возможно, тот и будет думать иначе». Полет на волне вниз по ущелью нежити занял меньше 10 минут. Впереди показался выход на плато 7-го этажа, а братья уже успели существенно пройтись по улучшениям своих путей. Илюха, помня о том, как ему влезли в голову, повысил путь небесной брони до 10-го благородного уровня. Дальше, увы, не получилось. Даже с учетом всех хитростей и комбинаций он уперся в тупик. После этого Илюха сосредоточился на одновременном развитии пути чистого урона и своего духа оружия. Кристаллы и ресурсы у них с братом были, так что сейчас дело оставалось только за энергией. Без особых сложностей дело и там дошло до 4-го благородного уровня. Но потом выяснилось, что дальше без достижения за босса 6-го этажа уже не пробиться. «А жаль», — вздохнул Илюха. «Так хотелось посмотреть. Вдруг на 5-м уровне будет какой-то прорыв». «Ничего, завтра вернемся за боссом», — ответил Денис, который тоже застопорился на 4-м благородном уровне сразу у духа когтей, а также путей воздуха, воды и злодея. Так как парень оставил деревянный меч в пещере драконов, пока развивать эту стихию он не мог, вот и сосредоточился на кое-чем другом. Кота он усиливал, чтобы тому было проще переносить разделение путей. Стихии воздуха и злодея стали его основными атакующими силами, так что внимание к ним было вполне очевидно. А после такого активного использования волны не вложиться в воду было бы просто преступлением. До конца маршрута оставалось еще немного времени, и Денис решил потратить его на ментальную защиту. Теперь, когда Илюхе уже был не нужен костяной доспех, он вполне мог это сделать. А еще парень решил сосредоточиться на развитии пробития пространства. Им он тоже часто пользовался в последнее время и задумал провести его хотя бы через первую трансформацию. Кажется, пробужденная вода стала стабильнее. Кот, снова вернувшийся в животную форму, оценил последнее улучшение. В описании ничего подобного нет. Во время такого единения со своей силой, как сейчас, у Дениса не было никаких проблем с тем, чтобы прочувствовать ее во всех деталях. Только меньше энергии на постановку и чуть выше скорость проведения стихии. «Как ты уже мог заметить», — мудро заявил кот, — «в инструкциях никогда не расписывают все подробности». В этот момент волна вылетела из ущелья на открытое пространство, и перед всеми участниками их каравана, прямо в брызгах бурлящей под ними воды, неожиданно появилось сообщение, которое они точно не ожидали увидеть. «Вы победили босса 6-го этажа. Получено достижение. Клан Лазурной башни объявляет за вас награду». «И что это было?» Илюха удивленно посмотрел на брата и остальных, когда Денис отпустил пробужденную воду, и группа путешественников под лязг телег и пару вскриков рухнула вниз. «Я не буду за это платить», — донесся голос скандального дилика-торговца. Собакоголовый пришелец забрался на свой фургон с товаром и яростно потрясал кулаками. «Я отдал монеты за проход. Я не просил убивать никакого босса. Все, кто получил достижение, ничего никому не должны. Не было договора, нельзя ничего требовать». «Никто нам ничего не должен». Денис отменил разделение стихии воды, но чтобы поднять на пару метров над землей одного себя, ему хватило и обычной руны Сефр. И теперь, приковав к себе всеобщее внимание, он продолжал. «Победа над боссом 6-го этажа — это подарок нашим первым клиентам. Еще раз, никто нам ничего не должен, кроме него». Тут парень указал пальцем на побледневшего дилика. «Говоришь, ты возишь грузы клана Золотого Пенька. Вот с ними я и обсужу, какого ты заслуживаешь наказания за то, что вмешиваешься в наши дела». Парень ничего не имел против соотечественника Мор, но тот сам загнал ситуацию в тупик. Промолчи, Денис, и большинство караванщиков решило бы, что дилик действительно своими криками выбил им бесплатное достижение. А позволять кому бы то ни было зарабатывать репутацию за свой счет парень не собирался. Толпа вокруг них начала потихоньку рассасываться, и когда на площадке возле выхода из ущелья никого не осталось, Денис повернулся к брату, Молчуну и Борьке. «А вот теперь предлагаю на самом деле серьезно обсудить, что тут, черт побери, такое произошло?» Тусклый свет от висящих высоко-высоко под потолком 7-го этажа кристаллов освещал подземелье. Внизу виднелась дорога, ведущая в небольшое серое поселение, лежащее у подножья горного хребта, из которого и выходило ущелье. А чуть дальше можно было рассмотреть целый город. Огромный, раскинувшийся на сотни километров во все стороны, и где даже на таком расстоянии можно было увидеть 7 сверкающих всеми цветами радуги башен. Вот только никого из людей и их духов сейчас это совсем не интересовало. Их мыслями владела лишь тайна только что уничтоженного ими босса.